Всю ночь Володя кушал, курил, пел, вспоминал подробности жизни, плакал горючими слезами, сморкался, негодовал. К утру начал писать письма. Всю ночь спорили меж собой братья Бородкины. Младший брат листал уголовный кодекс, выискивал для Володи самые страшные статьи и наказания. Старший, у которого душевные раны, связанные с Серафимой Игнатьевной, за давностью лет уже затянулись, смягчал горячего братца, предлагал административное решение. «Поброем его, Витек, под нуль, дадим метлу на 15 суток, авось Симка поймет, на кого тебя променяла». При этих словах старшего брата отбросил Виктор Ильич уголовный кодекс, упал ничком на оттаманку, горько зарыдал. «Хотел забыться», — горячо бормотал он, — «уехал, погрузился в шахматы, не вспоминал. Появляется этот недоносок, укравший Сима. Любовь моя!» — скрежетал зубами. Надо ли говорить, в каком волнении провели ночь Володины попутчики и друзья. Никто из них не сомкнул глаз, всю ночь обсуждались различные варианты спасения. Ирина Валентиновна, с гордо закинутой головой, с развивающимися волосами, изъявила готовность лично поговорить о Володе с братьями Бородкиными, лично, непосредственно, тет-а-тет, шершеля-фам. В последние дни она твердо поверила, наконец, в силу и власть своей красоты. «Нет уж, Иринка, лучше я сам потолкую с братанами», — категорически пресек ее благородный порыв Шустиков Глеб. «Поговорю с ними в частном порядке. И делу конец». «Нет, нет, друзья!» — пылко воскликнул Вадим Афанасьевич. «Я подам в Гусятинский нарсуд официальное заявление. Я уверен, мы, наше учреждение, вся общественность, возьмем Володю на поруки. Если понадобится, я усыновлю его». С этими словами Вадим Афанасьевич закашлялся, затянулся трубочкой, выпустил дымовую завесу, чтобы скрыть за ней свои увлажнившиеся глаза. Степанида Ефимовна полночи металась в растерянности по площади, ловила мотыльков, причитала, потом побежала к гусятинской товарке, лаборанту Ленинградского научного института, принесла от нее черного петуха, разложила карты, принялась гадать, ахать, и, слезясь, временами развязывала мешок, пританцовывая, показывала черного петуха молодой луне, что-то бормотала. Старик Мочонкин всю ночь писал на Володю Телескопова положительную характеристику. Тяжко ему было, муторно, непривычно. Хочешь написать — политически грамотен, а рука сама пишет — безграмотен. Хочешь написать — морален, а рука пишет — аморален. И всю-то ночь жалобно поскрипывала, напевала что-то со скрытой страстью, с мольбой, с надеждой, любезная их бочкотара. Утром Глеб подогнал машину прямо под окна КПЗ, на крыльце которой уже стояли младший лейтенант Бородкин со связкой ключей и старший сержант Бородкин с томиком уголовного кодекса под мышкой. Володя к этому времени закончил переписку с подругами сердца и теперь пел драматическим тенорком. «Этап на север, 40 огромные, кого не спросишь, у всех указ. Взгляни, взгляни в лицо мое суровое, взгляни, быть может, в последний раз». Степанида Ефимовна перекрестилась. Ирина Валентиновна с глубоким вздохом сжала руку Глеба. «Глеб, это похоже на арию Кавродосси. Милый, освободи нашего дорогого Володю, ведь это благодаря ему мы с тобой так хорошо узнали друг друга». Глеб шагнул вперед. «Алло, друзья, кончайте этот цирк. Володя, парень, конечно, не собранный, но, в общем, свой, здоровый, участник великих строек. А выпить может каждый, это для вас не секрет». «Больно умные стали», — пробормотал старший сержант. «А вы кто будете, гражданин?» — спросил младший лейтенант. «Родственники задержанного или сослуживцы?» «Мы представители общественности. Вот мои документы». Братья Бородкины с еле скрытым удивлением осмотрели сухопарого джентльмена, почти что иностранца по внешнему виду, и с не меньшим удивлением ознакомились с целым ворохом голубых и красных предъявленных книжечек. «Больно умные стали», — повторил Бородкин-младший. Вперед выскочил старик Мочонкин, хищно оскалился, задрожал пестрединовой татью, направил на братьев Бородкиных костяной перст и завизжал. «А вы еще ответите за превышение прерогатив, полномочий, за семейственность отношений и родственные связи!» Братья Бородкины немного перепугались, но виду, конечно, не подали под защитой всеми уважаемых мундиров. «Больно умные стали!» — испуганно рявкнул Бородкин-младший. «Гутень, фисань, мать ваку, поросная!» — гугукнула Степанида Ефимовна и показала вдруг братьям черного петуха, главного, по ее мнению, Володиного спасителя. Выступила вперед вся в блеске своих незабываемых сокровищ Ирина Валентиновна Селезнева. «Послушайте, товарищи, давайте говорить серьезно. Вот я женщина, а вы мужчины». Младший Бородкин выронил Уголовный кодекс.